благодарим Тебя. Спасибо, что Ты приходишь к нам снова и снова. Спасибо за то, что, Господь, Ты приходишь к нам первым, даже не дожидаясь, пока мы придем к Тебе. Спасибо, что возлюбил Ты нас тоже первыми, не ожидая, пока мы возлюбим Тебя. Спасибо Тебе за то, что все самое лучшее Ты всегда делаешь первым, Господь. Спасибо Тебе за то, что даже если бы мы ответили Тебе на добро злом, Ты бы никогда не ответил нам тем же. Ты бы все равно продолжал сеять в нас свою любовь и доброту. Благодарим Тебя за то, что Ты всегда первый, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты всегда делаешь нам благо первым. Спасибо Тебе. Спасибо, что Ты никогда не остановишься, потому что Ты Господь, и Ты не изменяешься. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо за то, что Ты всегда выходишь к нам навстречу первым, протягиваешь нам руку общения первым, хочешь иметь близкие отношения с нами первым. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, что без нас Ты не можешь жить, что без нас Ты одинок. Спасибо Тебе, что без нас Твоя жизнь не имеет смысла. Спасибо Тебе, Господь, что без нас Ты не хотел жить и умер, потому что без нас Твоя жизнь просто лишена смысла. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, что Ты Бог, но Ты чувствуешь такое к нам, потому что Ты не просто Бог. Во-первых, Ты наш Папа. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец. Поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе за Твое огромное отцовское сердце. Спасибо Тебе, что Ты, во-первых, наш Отец, и только потом наш Царь, наш Бог и кто угодно. Спасибо Тебе, что Ты наш Отец. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Такая привилегия иметь своим Отцом самого Господа Бога, Царя всех царей, Господа господствующих. Спасибо Тебе, Отец, за то, кто Ты есть. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Мы возвеличиваем Тебя. Возвеличиваем Твое имя. Превозносим Твое имя, Отец. Аллилуйя! Ты самый лучший Отец в мире. Ты самый великий Отец во всей вселенной. Аллилуйя! Не будем называть Себя отцами, по большому счету, никогда и никого. Потому что один у нас Отец — это Ты, Господь. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Воздай Ему славу сейчас! Аллилуйя! Господь, спасибо Тебе! Прославляем Тебя! И воздаем эту славу Тебе! Ты достоин! Аллилуйя! Ты достоин, Отец! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Аминь! Доброе утро! Присаживайтесь! Доброе утро. Еще раз рад вас видеть снова. Слава Богу. Я тоже очень рад. Спасибо. Спасибо. Наверное, многие не знали, да, что я сегодня буду? Да? Удивились? Обрадовались? Только мы планировали два дня, сегодня и завтра. Но пока получится сегодня. Завтра не получается. Может быть, потом позже еще будет один день. Ну что, как ваши дела? Как поживаете? Нормально? Не замучили вас еще, нет? Живы? Да? Не так просто вас замучить, да? Тогда другой вопрос. Сколько вы преподавателей замучили? Больше не придут к вам, наверное, никогда, скажут. Все вытянули из них, да? Ну, как у вас личные отношения с Богом? Получается? С переменным успехом? Скажите, когда вот в классе, да, тогда одно дело, да? Все аминь, аминь, да? А когда реально начинаешь делать, скажите, все не так просто оказывается. Аминь, но уже тише, да. А точнее, что можно так сказать, все просто, очень просто. Ведь все же понятно, да, как 2×2=4. Но нелегко. Просто, но нелегко. Просто нужно прилагать усилия, необходимо прилагать усилия, и все. А так, в общем-то, все известно, все знаем, и важность понимаем, и как делать понимаем. Только надо прилагать усилия. Просто, но нелегко. Как с постоянством? Получается у вас тяжело, да? Но я предполагал, я знал, что такие ответы будут. А у кого из вас есть минимум? Кто определил себе минимум? Я просто это еще хочу сейчас несколько вопросов задать для себя, чтобы мне знать, о чем говорить дальше. Потому что, в принципе, знаете, даже хорошо, что так получилось, что вот сколько, недели две, наверное, прошло, да, с тех пор, как я у вас преподавал. Даже хорошо, что вы попробовали, и теперь, ну, как вы уже больше понимаете, о чем идет речь. Значит, у кого есть минимум? Поднимите руку еще раз, я хочу ее посмотреть. Угу, спасибо. Потом, как мы там говорили, минимум, цель, да? Кто какие-то вот цели для себя определил? Вот, допустим, в количестве, сколько идти, есть, сколько вот вы хотите достичь? Есть кто-то, кто определил себе цель? Хорошо. Место. С местом у всех, наверное, нормально, да? Время. Кто определил себе четкое время начала молитвы? Вот конкретное время. И последнее, это, как мы говорили там, подотчетность, да? Кто нашел своих Ора и Арона себе? Меньше всего рук. Окей, хорошо. Ну, я примерно так и предполагал. Ну, тогда я знаю, о чем мы будем говорить сегодня. Давайте мы сейчас еще помолимся и придем к Иисусу. Но то, что вы так руки поднимали, вот так и должно было быть. Вот на сегодняшний день это нормально. Просто нам нужно идти дальше. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя еще раз за то, что Ты приготовил это время для нас. И мы просим Тебя, Дух Святой, будь вместе с нами. Я приглашаю Тебя, драгоценный Дух Святой, приди сюда. И все это время, которое мы будем здесь, и Ты будь здесь, и будь хозяином, не просто гостем, будь хозяином, царствуй, властвуй на этом месте. Мы отдаем все, что здесь будет происходить, в Твои руки. Все, что будет здесь звучать, мы отдаем в Твои руки. Пусть каждое слово, оно льется из Твоих уст, а не из моих. Пусть каждое слово льется из Твоего сердца через мое сердце. Пусть наши сердца будут открыты для Тебя максимально, для того, чтобы впитывать Слово Твое, Господь. Мы просим Тебя, пусть Слово Твое попадет прямо в наш дух, до разделения души и духа. Пусть оно глубоко попадет и останется там навсегда и принесет породу своему плод. Мы просим Тебя сегодня еще больше изменяй наши отношения с Тобой. Сегодня еще больше принеси практики в наши отношения с Тобой во имя Иисуса Христа. И пусть в конечном итоге у каждого из нас реально получится наладить отношения с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, то, о чем я буду сейчас говорить весь день, вот два урока, это 8 причин непостоянства в молитвенной жизни. 8 причин непостоянства в молитвенной жизни. Восемь причин непостоянства в молитвенной жизни. Итак, вы уже знаете, что я уже 4 года, да, я служу в этой сфере. Я живу, 5 лет я живу вот отношениями с Богом. Ну, в августе будет уже 6 лет, скоро 6 лет. Но где-то 4,5, получается, значит, уже даже, в общем-то, уже на данный момент и 5 лет почти. Я учу об этом. И поэтому, почему я сказал, что я не удивился, когда вы поднимали руки, мало людей поднимало руки, когда я просил ответить. Я не удивился, потому что ведь я уже был во многих местах. И вот похожая ситуация повсюду. Часто, когда я приезжал в какое-то место повторно, из сотни человек могло поднять руки буквально пару человек, которые сказали, вот да, вот мы проводим время с Богом. И поэтому я уже, сначала я очень сильно расстраивался, а потом я перестал расстраиваться, потому что я понял, что нам от этого никуда не деться. Но с другой стороны, я стал кричать к Богу и говорить: «Господь, надо что-то изменить». Потому что почему я приезжаю, и люди все понимают, и все принимают, но не могут это сделать? В чем причина? И вот так родилось вот то, о чем я с вами буду сегодня говорить. 8 причин непостоянства в молитвенной жизни. Потому что я анализировал свои поездки, я анализировал причины, думал, почему, ну почему не получается у людей? С другой стороны, я анализировал не только негативный опыт людей, я анализировал позитивный опыт людей, потому что есть люди, которые сидели вместе со всеми и услышали то же самое, что услышали все, но у них получилось. И по сей день, годы прошли, по сей день они живут этим, так же, как и я этим уже живу. Ну, то есть они уже меня догнали, они молятся столько же, сколько и я уже. У них семьи изменились, у них служение изменяется. Очень большой прогресс в жизни, им есть что рассказать. И поэтому я думал и об этих людях, и думал, почему у них получилось. И поэтому 8 причин непостоянства в молитвенной жизни – это ответ еще и на это исследование. Кроме того, 8 причин непостоянства в молитвенной жизни – это то, что я обнаружил у себя. И даже с этого все и началось. За эти 6 лет, почти которые я стал так ревностно искать Божьего лица, это стало смыслом моей жизни, я много раз падал. Я много раз чувствовал, что отношения с Богом, то, что я нашел, самое драгоценное для меня, то, что я ценю больше жизни, выскальзывает из моих рук. И каждый раз я вопиял к Богу и кричал: «Господи, почему?» И каждый раз Бог открывал мне причину, почему я в этот раз теряю отношения с Ним, и я устранял эту причину. И 8 причин непостоянства в молитвенной жизни – это 8 причин, которые за эти 6 лет были в моей жизни. И это 8 причин, которые не просто они появились у меня, а потом они исчезли. То есть я наладил там все, и больше они меня не беспокоят. По сей день, если вдруг в моей молитвенной жизни начинаются какие-то там колебания, я сразу, у меня в компьютере есть файл, называется «Причины», нет, называется, знаете как, «Лечение непостоянства в молитвенной жизни». И он прямо на самом виду, как только я открываю компьютер, там список всех папок, и сразу этот файл. То есть он, знаете, обычно, кто знает компьютеры, обычно файлы, они в каких-то папках, да? А он у меня прямо в корневом каталоге, прямо среди папок, чтобы сразу в глаза бросался. И там 8 причин непостоянства в молитвенной жизни. На, может быть, лист, страниц 10 или там на страниц 7, наверное. Да, то есть пункты, и они расписаны. Я для себя их расписал. И что я делаю? Я просто беру и бегло прочитываю все это. И сразу я вижу, ага, вот здесь и здесь я снова упустил. То есть это стучится, непостоянство снова и снова стучится в мою жизнь. Но почему я продолжаю общаться с Богом? Я знаю, как с этим разбираться. Я знаю, как с этим бороться. И поэтому... Согласитесь, что сегодняшний день очень важный. Потому что даже зная все, что мы знаем, но не зная практики, как практически нам проводить время с Богом, и особенно как добиться постоянства, потому что я думаю, что самые большие проблемы вот у вас, это с постоянством. Вот 2 недели прошло, вы пробовали вставать, вы пробовали. Мне кажется, что тогда, когда вы вставали, ну, как-то там у вас молитва еще шла. Но вот дело было в том, чтобы встать и провести это время с Богом. Правильно я говорю или нет? И, конечно, иногда, наверное, у вас были вопросы по поводу того, когда вы уже встали. И не очень там получалось, наверное, да, у вас? Но это уже вопрос номер 2. А даже у нас нет шанса нормально помолиться, если, во-первых, мы не встали и не пришли в эту тайную комнату. Поэтому нам надо научиться вообще хоть как, во-первых, приходить к Богу, а потом там уже мы разберемся. Это номер 2. Как сказала мать Тереза, если хочешь молиться лучше, молись больше. Ну, это имеется в виду и стабильнее тоже. Молись больше. То есть каждый день, и невольно даже будет твое отношение с Богом оттачиваться. Ну, хорошо, значит... 8 причин непостоянства в молитвенной жизни. Какое базовое место у нас было? Давайте вспомним. 1 Тимофею 2:1. Прежде всего прошу совершать молитвы. Итак, прежде чем мы будем разбирать причины, в 2 словах, давайте вспомним, что наши личные отношения с Богом – это самое важное в жизни. Аминь. Это самое важное в жизни. И без отношений с Богом все остальное, оно теряет смысл. Как помните, мы говорили о роднике, да? Из чего состоит родник? Какие там как составляющие? Подземные воды, канал какой-то наверх, и потом сверху какая-то вода, да? Мы говорили, подземные воды – это символ личных отношений с Богом, этой тайной комнаты, этих тайных отношений с Богом. То, что скрыто под землей, там, невидимое. Канал наружу, канал наверх – это символ нашего служения. Это то, через что вот эта вода выливается. Это и ходатайство, и наши любые дела для Бога. То, что сверху – это уже плод нашего служения, ходатайство и любых дел наших для Бога и для людей. И мы говорили, что самое главное – это подземные воды. Потому что если этих подземных вод нет – смысл канала просто пропадает. Получается, что канал ради канала. Получается, что просто такая дырка, которая ведет в никуда. Такая черная дыра, которая засосала многих из нас, которая засасывает многих служителей по всему миру. Такая черная дыра, которая ведет в никуда. Подземные воды – это самое главное. Личные отношения с Богом – это самое главное. Потому что именно они потом выражаются, уже текут по этому каналу служения, по этому каналу ходатайства. Именно эти личные отношения с Богом. Поэтому, естественно, что, во-первых, раз прежде всего Бог говорит, прежде всего прошу совершать молитвы, значит, прежде всего нам нужно добиваться успеха именно в этой сфере. Аминь. Аминь. Я вот в воскресенье только прилетел из Москвы и проводил там конференцию пасторско-лидерскую для армян, Армянского союза Москвы. И на первый день, пятница, суббота была конференция, в первый день, в пятницу, вечером, людей было немного, там немного армянских церквей, может быть, в общей сложности было 50 человек. Вот как, может быть, 7 пасторов и их лидер. И был епископ вот, армянского этого союза. И епископ очень благословенный пастор. У него церковь где-то 350 человек в Москве, и это одна из таких, ну, самых крупных церквей, считает. Есть там более крупные, но как, я не знаю, насколько, ну, на общем фоне, но это одна из крупных церквей. И в Армении у него была церковь, там около 1500 человек. И он пришел туда на семинар, и после первого служения в пятницу вечером он подошел ко мне и сказал, что я услышал о тебе от одного брата, которого, ну, я еще, ну, так не очень хорошо знаю. И поэтому я так с подозрением отнесся к тебе. Кто ты вообще такой? И когда я прослушал кассеты, говорит, я больше заинтересовался. Но тоже у меня возник вопрос. Кто его знает? Ну, ведь он человека лично не знает. Сказать можно что угодно. И он говорит, я подумал, как этот Иоанн Креститель к Иисусу послал своих учеников. Ты ли тот, или ждать нам другого? И он говорит, я подумал, он ли тот, или ждать нам другого? И после того, когда первое служение закончилось, он вышел, взял микрофон и сказал своим лидерам, значит так, кто завтра не придет на служение, я вас снимаю с лидерства вообще. Он говорит, я вам говорю на полном серьезе. Если кто-то завтра пропустит завтрашнее служение, я вас снимаю с лидерства. Он сказал, потому что, а какой смысл вообще вашего лидерства будет после всего вот услышанного, если вы не наладите отношения с Богом? И он сказал, если мы не умеем принимать от Бога, как мы будем отдавать людям? Что мы будем отдавать людям? И на следующий день все лидеры были полным составом. Но после всего, когда все закончилось, он обнял меня, когда вот уже как последние слова, заканчивается конференция, он обнял меня, снял со своей руки обручальное кольцо и говорит, Сергей, я хочу тебя благословить самым дорогим, что у меня есть, своим обручальным кольцом. И благословил меня им. А потом его примеру последовали его помощники. Они сказали, мы хотим отдать тебе самое дорогое, что у нас только есть. Потому что... 8, наверное, где-то колец я привез. Потому что, представляете, что, ну, просто, ну, это Дух Святой только такое мог сделать. И еще мне это сказало о том, что эти люди поняли серьезность того, о чем мы говорили. Потому что, ну, я понял, что, ну, ты просто так не поступишь. Это означает, что они действительно осознали важность. Они поняли, что нужно что-то вложить тоже в то, ну, как они не хотели быть вот, короче, чувства их просто переполняли. Ну, благодарность одно, но второе, они понимали, что надо что-то вложить еще, помните, как принесите десятины и приношения, да, не открою ли я окна небесные, они хотели посеять еще такие. Но все это показало одно, даже не в кольцах дело, не в сеяниях даже, серьезность, она вылилась в это, само вот отношение сердца. И поэтому мы договорились, они пригласили, говорят, Сергей, короче, мы хотим пригласить тебя на неделю вообще, чтобы в санаторий снять возле Москвы, уехать туда со своими помощниками и, говорит, там зазомбироваться этим учением, чтобы вообще, говорит, нам надо, мы все, мы больше ни шагу назад. И знаете почему? Вот этот вообще, этот епископ, он очень мудрый. Он очень, ну, он уже такой опытный служитель. Он насадил где-то 10 церквей, и он такой серьезный человек. И потому что для того, чтобы понять, о чем идет речь, уже нужно иметь личные отношения с Богом. Многие люди не могут понять, что откровение о личных отношениях с Богом от Бога, потому что у них нет личных отношений с Богом. И поэтому для того, чтобы понять, что это вообще от Бога, уже нужно иметь какие-то отношения с Богом. Ну, как-то Бога искать, правильно? И поэтому мне это показало их серьезность. Но о чем я хочу сказать? Что это самое важное в жизни. И это то, ради чего... То есть, вот я когда услышал, что этот епископ сказал, я понял, что... Ну, он же правильно сказал. Если вы на следующий день не придете, зачем вам вообще... Я вас снимаю со служения. Ну, ведь правильно, ведь так? Если нет отношений с Богом, смысл тогда со служения? Или, по крайней мере, если мы остаемся в служении, то нам нужно драться со всей силы, чтобы наладить эти отношения с Богом. Со всей силы надо драться. Брать посты какие-то, кричать Богу, молиться, уединяться куда-то, уйти, там, в какой-то день себе выделить и кричать о постоянстве: «Господи, помилуй!» Потому что иначе жизнь лишена смысла, служение лишено смысла. Прежде всего прошу совершать молитвы. Аминь. Но самое главное – это не отчаиваться и всегда пробовать снова и снова. Помните, мы с вами говорили, что когда мы начнем пробовать, у многих из нас действительно не получится. Я ведь заранее предупреждал. Помните? Может быть, тогда кто-то подумал: «Ай, нет, Сергей, у нас все получится». Да? А сейчас так тихо-тихо все сидят. Но я предупреждал, и потому что я знал, что не получится. Но что я говорил тогда? Если не получится сейчас, что нужно сделать еще потом? Попробовать еще раз. А что я говорил, если не получится еще раз, что нужно делать потом? Еще раз. И до каких пор нужно так пробовать? Пока не получится. Сколько? Месяц, год, 5 лет? Имеет значение срок или нет? Не имеет. Даже если ты наладишь серьезные отношения с Богом через 5 лет, слава Богу, потому что главное их наладить. Аминь. Поэтому давайте драться до тех пор, пока не получится. Как Иаков, который вцепился в Бога: «Не отпущу, пока не благословишь». Не важно, что где-то даже мы там бедро нам вывернуло. Я иногда Богу говорю: «Господь, я не отпущу тебя больше никогда. Хочешь, выверни мне бедро, как этому Иакову, я все равно тебя не отпущу. Хоть вообще мне ноги повыдергивай», я ему говорю. Я зубами за тебя вцеплюсь. Я буду тебя держать. Руки можешь мне вообще выкрутить. Я тогда зубами в тебя вцеплюсь. Если зубов не будет, я ему говорю, веками в тебя вцеплюсь. Моргну, буду до последнего, чем только смогу за тебя цепляться. Подбородком вцеплю. Я ему прямо говорю, я буду до последнего ползти за тобой. Вообще не смогу. Катиться буду вслед тебя за тобой. Но вот такое отношение сердца у нас должно быть. Вот что я чувствую, вот что я Богу говорю, что все равно, как, ну, любой ценой, но вперед. Как этот, помните, Мересьев, да, у которого там ноги оторвало, и он, или там обмерзли, да, и он полз, помните, и он там сколько-то километров прополз, но он полз. Нам надо стать такими, друзья. Что бы ни случилось, даже если нас там уже, что там с ним, замерзли там у него ноги, да? Даже если нас там уже заморозило вообще, и там мы уже и не теплые, и не горячие, уже нас там вообще, нам нужно ползти все равно. Нам нужно ползти все равно, потому что мы доползем. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот основной принцип в богоискании. Итак, 8 причин непостоянства в молитвенной жизни. Давайте мы об этом поговорим. Первое. Поверхностность. Запишите, я буду объяснять, что я имею в виду. Давайте откроем послание Иакова, 1 главу, с 21 стиха по 25. Сейчас мы будем говорить об основной причине непостоянства в молитвенной жизни. Иакова 1, 21, 25. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Аминь. Итак, сейчас мы будем говорить о главной причине непостоянства в молитвенной жизни. И мы сказали поверхностность. Вот где бы я ни был, во многих местах, знаете, что я обнаружил? Есть одна главная причина, почему люди не могут прорваться в отношениях с Богом. Знаете, какая это причина? Они услышали это Божье послание к нам о ценности отношений с Ним всего лишь один раз, когда я там был. И когда я уехал, они не вникли в то, что я им рассказал, в то, что Бог им рассказал. Друзья, за какую-то конференцию несчастную и за какую-то эту неделю несчастную, которую мы с вами здесь провели, невозможно во все это вникнуть и разобраться. Можно приобрести знания, но разобраться нельзя, потому что это нужно проанализировать, об этом нужно подумать. Об этом нужно помолиться, об этом нужно самому почитать Библию. Другого пути просто не может быть. Ты должен пропустить это через свою собственную голову. Ведь то, что я рассказал, я не прочитал ни в одной книге. Больше чем 90% того, что я вам рассказал, я вообще ни от кого не слышал, ни от одного человека. Это мое собственное, то, что я лично думал все эти годы, то, что я лично получал от Бога все эти годы, это мое собственное. В этом мире есть такое понятие, как лицензия или авторские права. И для того, чтобы тебе что-то распространять, или ну, как ты, чтобы ты имел право что-то распространять, копировать, ты должен взять у автора право на это. В духовном мире тоже существуют авторские права. Бог – это автор. И когда Он кому-то дает свое откровение, авторские права по-прежнему остаются у Бога. И если сегодня в нашем мире существует пиратство, то в духовном мире пиратства не существует, друзья. Для того, чтобы нам самим получить свое собственное откровение от Бога, нам нужно самим вникнуть в это слово, самим прийти к Богу и разобраться во всем. И самим умолять Его дать нам личное откровение о том, о чем мы говорили. Потому что вся эта неделя, это было, знаете, как такое, как предисловие или как просто реклама. Реклама того, что может быть. Реклама того, что вы можете иметь. Но по-настоящему, можно сказать, этот продукт или это откровение, оно станет вашим только тогда, когда вы придете сами к автору и скажете: «Господи, помилуй, дай мне это откровение». Когда вы сами возьмете это слово, потому что я-то вникал в слово, когда вы сами возьмете это слово и вникнете сами в него, вот тогда только Бог, Он снимет все запреты и даст это откровение вам лично. И когда уже Он вам лично даст, уже тогда никто у вас не сможет забрать. Вот почему многие люди, где бы я ни был, они принимают слово с радостью и думают: все, раз Сергей нам все так открыто рассказал, и теперь все перед нами разложено по полочкам, теперь у нас это есть. Мы поняли, вот что же самое важное в жизни и как это сделать. А когда я уезжаю, вдруг оказывается, что ничего и не поняли. Оказалось, что все, что они переживали, все это было не их, а это было мое. А теперь им нужно свое собственное зарабатывать. Поэтому пускай ни один из нас не будет в самообмане, что раз мы услышали, значит мы поняли. Потому что по-настоящему мы не поняли. На Востоке есть такая поговорка: услышал — забыл, увидел — запомнил, сделал — понял. До тех пор, пока мы с вами не сделаем, мы не можем сказать, что мы поняли. И ровно в той степени, в какой мы сделали, вот в такой степени мы поняли. То есть не степень знания определяет степень понимания, а степень действия. Итак, давайте мы теперь посмотрим послание Иакова с 21 стиха. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». В кротости примите насаждаемое слово. Шаг номер один – это принять то слово, что мы с вами услышали. Потому что разные наши собственные мнения, разные точки зрения, они мешают нам принять то, что мы с вами слышали. Иногда мы говорим: нет, я с этим не согласен, нет, я с этим не согласен. Один парень в Минске говорит мне: Сергей, когда я услышал о том, что надо искать Бога, я сказал: да и аминь. Но когда ты сказал о том, что надо найти своих ора-арона, я сказал: да, ну зачем мне надо, я и так волевой человек. Там эту цель себе поставил, я ее достиг, эту цель себе поставил, я и эту цель достиг. Неужели я теперь, поняв, что же самое важное, не поставлю себе цель и не достигну ее? Да, сделаю так, запросто. И он говорит: я подумал, не, вот с этим я не согласен. И он поставил для себя цель наладить отношения с Богом. И каждое утро вставать там в определенное время и молиться не меньше определенного минимума. Он продержался 3 месяца, а потом пришел ко мне, такой смиренный-смиренный, и говорит: Сергей, я понял, что вот как ты рассказал, вот так вот надо было мне и принять. И ничего и не изобретать велосипед, и ничего и не выдумывать. А говорит, я ж такой, ну, говорит, по натуре, говорит, вообще такой, ну, мне трудно принимать что-то от людей. И он говорит, поэтому я выборочно принял то, что мне надо было, а остальное не принял. Друзья, я успешен в своих отношениях с Богом, только потому, что я делаю то, что я вам рассказал на той неделе, которая у нас была. И поэтому я даю гарантию. Знаете, покупаешь пылесос, и там есть гарантия, что если ты будешь его использовать так, так и так, он будет работать. А если будешь его там в воду там, или бить об стены, то он не будет работать. Или там гвозди ими заколачивать, или капусту, когда будешь квасить, прижимать им вместо камней. Он не будет работать. Да? Точно так же я, как автор, как производитель не пылесоса, а этого учения, да, как тот, кто вот это родил, я вам даю гарантию, что если вы примените это слово таким, какое оно есть, ведь в Библии есть такое понятие «неповрежденное слово». Да? Помните, написано, что «не повреждайте слово», что мы вам неповрежденное слово давали, Павел говорил. Есть такое понятие «неповрежденное слово», что если вы примете слово так, как оно есть, я имею в виду, поверите в него, то оно сработает для вас один к одному, как сработало и для меня. Потому что доказательство этому не только то, что у меня это в жизни работает, но и то, что у сотен людей уже это работает. Но работает только у тех, которые приняли это слово, не повреждая его. Поэтому первое, просто поверь в то, что я рассказал. Просто поверь. Или, как здесь написано, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Примите. Второе. Читаем дальше. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. То есть, видите, Библия нас призывает, да, она говорит, что если вы лишь слушатели, то вы люди обманывающие. То, о чем я сказал, да, самообман. Мы не понимаем, что есть лицензия в духовном мире, которая нам нужна, что нам нужно лично ее приобрести. Мы не понимаем, здесь говорится о том, что вы обманывающие самих себя. Будьте же исполнители слова. И дальше давайте читаем. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Смотрите, что здесь написано? Здесь написано, во-первых, призыв к действию, да, написан призыв к действию, и второе, здесь показан путь, как к этому действию прийти. Вот один к одному, то, что, это я когда читаю, думаю, боже мой, насколько здесь точно написано. Вот если так не сделать, ничего не получится. То, что нам с вами нужно. Почему, какая здесь причина написана? Неисполнение Божьего Слова. Причина номер один – забывчивость. Подошел к зеркалу, посмотрел, отошел и забыл, каков он. Причина номер один – забывчивость. Если мы с вами что-то услышали и забыли, скажите мне, сможем ли мы это исполнить? Мы не сможем это исполнить. Ведь у нас даже нет шанса это исполнить, ведь мы уже не помним, что же нам надо исполнять, и почему нам надо исполнять, и как нам надо исполнять. Мы уже просто-напросто не помним. Когда я приезжаю в какое-то место, когда я провожу где-то какую-то конференцию, и потом я уезжаю, всегда всплеск где-то на неделю, на две, ну, может быть, до месяца. Вся церковь начинает гореть богоисканием. И потом этот всплеск начинает заканчиваться мало-помалу, потихонечку он прекращается. И знаете, есть прямая связь между тем, как этот всплеск богоискания затухает или гаснет, и между тем, как люди помнят то, что они услышали. И как долго они помнят. Потому что первую неделю в памяти все свежо. Вторую неделю свежо, но уже не очень. Потому что ты прочитал еще какую-то книжку. Потому что ты услышал еще какие-то кассеты. Потому что заботы всякие. Потому что поговорил уже со многими людьми. И невольно твой взгляд, он просто уходит на другое. И поэтому, естественно, через 2-3 недели... Эта конференция, она отходит в прошлое. И естественно, ты никогда не сделаешь то, что было на этой конференции, если она ушла в прошлое. Нам нужно с вами, друзья, приобрести машину времени. И каждый день, каждый раз назад возвращаться в прошлое. В ту конференцию или в тот день, когда мы были вместе, в ту неделю, которую мы с вами здесь были, например, вместе. Нам нужно возвращаться туда снова и снова и вспоминать, что же там такое было. Потому что шаг номер один – хотя бы запомнить. Хотя бы запомнить. Теперь у меня вопрос. А как нам запомнить то, что мы с вами слышали? Первое, правильно, применять на практике. Стараться применять на практике. Это помогает нам запомнить. Что еще нам помогает запомнить? Повторение, мать учения. Друзья, это же как дважды два четыре. Повторение, мать учения. Давид говорит в псалмах, я буду вспоминать твои милости, вспоминать твои благодеяния. Или часто написано, что народ твой забыл тебя. Да? Забыл, просто занялся делами, забыли, что вообще Бог есть. Представляете? Народ Божий забыл Бога, что Бог есть. И потом, а, точно, Бог же есть. Понимаете, забывчивость – это одно из наших качеств, которое у нас есть. Это свойство нашего ума, забывчивость. Мы должны знать свои слабые места, потому что, зная свои слабые места, мы можем быть сильными, мы можем в этих местах быть внимательными. Забывчивость – это то, с чем приходится сталкиваться мне. Когда я хочу проводить время с Богом. Потому что даже я сам, для того, чтобы не забыть то, что я знаю об отношениях с Богом, я специально записываю это, во-первых. Я специально говорю это сам себе в тайной комнате. Когда я прихожу в тайную комнату, большой процент времени у меня уходит только на то, чтобы не забыть, чего я вообще сюда пришел. И что я тут делаю. Потому что если однажды я забуду, зачем я сюда прихожу, это будет день, когда мои отношения с Богом прекратятся. Поэтому я постоянно, систематически напоминаю сам себе, чего ж я тут делаю и чего я хочу в этой жизни. Что для меня самое главное? Потому что, когда мы живем в церкви, когда мы живем, ну, вообще в этом мире, когда мы живем, идем на работу, идем в семью, когда, ну, возвращаемся, да, там, с работы в семью, все это кричит к нам о том, что именно эта сфера жизни самая главная, и отдай все время только мне одному. Потому что ведь все, телевизор хочет забрать все наше внимание, правильно? И люди, которые делают телевидение, они очень на это надеются. Люди, которые делают фильмы, передачи, они делают все именно с умыслом, чтобы удержать наш взгляд как можно больше на телевизоре, правильно? И поэтому они придумывают всякие штуки для того, чтобы ты, включив телевизор, остался как можно больше возле него. Ну ведь это их бизнес. Они, если иначе, если они будут делать по-другому, они просто потеряют клиентов. И они останутся без работы. Поэтому они делают все, чтобы люди сидели возле телевизоров. Именно поэтому столько денег тратится на всякие спецэффекты и так далее. Но не только эти люди хотят забрать наше внимание. Все хочет забрать наше внимание. Столько вещей. И поэтому, если мы не будем контролировать, если мы не будем контролировать себя, если мы не будем себе напоминать, чему же мы отдаем это внимание, во-первых, и это время, мы просто-напросто потеряемся. Мы будем как щепочки, которые плывут по течению, которых вот несет, там прибило, но мы должны взять контроль в свои руки, следить за тем, чтобы не забыть, напоминать себе. Вот это факт, то, что я сейчас скажу, это факт, что все люди, с которыми я разговаривал и которые прорвались в своих отношениях с Богом, после конференции или после семинара они взяли кассеты этой конференции и кассеты этого семинара, и они вникли в них. И знаете, что я увидел закономерность какую? Люди, которые это сделали больше других, у них сейчас плод в отношениях с Богом больше, чем у других. Все, это закон. Моя жизнь, пример этому тоже. Помните, я вам рассказывал, что когда я только начал еще проводить время с Богом, о чем я исследовал Библию весь первый год? Помните, на какую тему? О личных отношениях с Богом. У меня не было никакой другой темы. Только об этом. И когда я вник в это слово, теперь я стою на нем твердо. И то, что мне теперь нужно, это просто хранить. А многим из нас еще нечего хранить. Потому что мы еще не вникли, мы еще даже не запомнили. Что ты будешь хранить, когда ты уже не помнишь, о чем вообще речь шла? Если бы я попросил сейчас многих из вас перечислить все, о чем мы говорили ту неделю, хотя прошло всего 2 недели, вы уже многое не вспомните. Много еще свежо в вашей голове, потому что прошло 2 недели. Но давайте поговорим с вами через полгода. Да ладно, каких полгода? Через 3 месяца. У вас впереди еще столько будет тут преподавателей, да? После годовщины церкви, такой праздник будет, да? Так, ну, это просто как всплеск эмоций. Давайте после годовщины с вами поговорим, потому что все это настолько захватывает наше внимание, что мы просто-напросто забываем все, что было до этого. А нам нельзя забывать, друзья. Итак, забывчивость. Вот еще одна причина. Но это все в первом пункте, поверхностность. Вот еще одна причина, забывчивость, почему мы не можем наладить отношения с Богом. Недавно мне прислал письмо один брат из Германии. Он написал: «Сергей, когда я был на конференции там в одном городе, конференция была всего 2 дня, вы слышали, целую неделю. Этот парень был на конференции всего 2 дня, 3 служения там было всего. Он услышал то же самое, что слышали вы здесь, но в таком в сжатом виде, просто концентрат. Но знаете, что он потом сделал? Он взял кассеты с этой конференции, несколько кассет всего лишь. И потом он мне написал в письме свое свидетельство. Он говорит: «Сергей, я слушал эти кассеты каждый день целый год». Даже не стоит и говорить, изменилась ли его жизнь. Сегодня он каждый день, по-моему, с 3 часов ночи до 7 или 8 утра он проводит время с Богом. У него есть работа, у него есть семья, у него есть там ребенок или может двое. У него есть служение в церкви. Но настолько... В 3 часа человек встает, и 4 где-то часа у него минимум проводит время с Богом. В тех же самых условиях, имея работу, имея все, что им, как и мы. В тех же самых условиях. Но в чем отличие? Он вник. Он разобрался. Он разобрался в принципах постоянства. Он разобрался в самой сути. Почему? Он только вникая, ты сможешь схватить сам дух богоискания. Только вникая. Нет другого пути. Через возложение рук даже забудьте. Ничего на вас никогда не перейдет. Надо вникнуть. Пока ты не разберешься, хоть возлаживай, хоть накладывай эти руки, ничего с тобой не произойдет. Я понимаю, что это тоже какую-то свою роль играет, но не основную. Самое главное, что нам говорит Божье Слово, нам нужно вникнуть в закон. Нам нужно запомнить. Другой брат жил в Минске, сейчас уехал в город Норильск жить, в Россию. Он взял кассеты семинар, и он прослушал их 50 раз. Как вы думаете, изменилась ли его жизнь? Та же самая история. У него появился минимум 4 часа, и он настолько стабильно стал проводить время с Богом, что когда мы с ним познакомились, я слушая его, я вдохновлялся. Настолько он стал ревностно искать Бога. И по сей день, мы с ним переписываемся, уже несколько лет прошло, он по сей день стабильно встает и ищет Бога. По сей день он мне пишет письма, что вот здесь я был расслабился. Но он даже не слышал того, что слышали вы эту неделю. Он не знает этого. Но он делает это, потому что даже то, что он услышал в концентрате, уже было достаточно для того, чтобы ему наладить отношения с Богом. Но, естественно, чем более короткий вариант учения ты слышишь, короткий вариант откровения Божьего Слова ты слышишь, тем больше тебе нужно... додумывать остальное до конца, потому что получается там как заголовками газетными такое, семинар, который состоит из газетных заголовков, и тебе по заголовкам надо догадаться, о чем же там идет речь в этой статье. И поэтому их задача, конечно, сложнее, но даже имея одни газетные заголовки, сотни людей наладили уже отношения с Богом. Неужели мы с вами, имея целую газету, не сделаем это, друзья? Но нам нужно эту газету не просто один раз прочитать и выбросить, растопить ей печку. Нам нужно эту газету, или положить ее в архив. Нам нужно эту газету взять и положить ее на самое видное место, на свой рабочий стол. Нам нужно ее съесть, точно. Скрутить этот свиток и съесть его. Вот тогда оно заработает. Давайте посмотрим дальше. Кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел, отошел и тотчас забыл. Итак, я не забываю. Вот я езжу кругом, везде провожу семинары. И это еще одна причина, почему я лично не забываю. Но я сам свою книгу Пинуэл уже десятки раз ее перечитал. Когда у меня что-то вдруг в отношениях с Богом не ладится, я чувствую, что мне это становится неинтересно. Мне иногда становится неинтересно общаться с Богом. Я чувствую, что это мне стало скучно, надоело. Я беру свою книгу Пинуэл и перечитываю ее. Меня это так вдохновляет потом искать Бога, потому что как будто кто-то пыль сдул. Как будто какая-то пыль вдруг... Я не знаю, что происходит, как это выглядит в духовном мире или в реальности, я не знаю. Но как будто какая-то пыль садится на нас, и ее постоянно нужно сдувать. Ведь мы в квартире постоянно пыль протираем. Попробуй-ка ее не протирать. Хотя бы недельку, что будет? Или месяц? С каждого откровения нужно сдувать пыль, друзья. И постоянно протирать, чтобы не было пыли. Итак, дальше. Посмотрел, отошел и забыл. Но кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем. Но кто вникнет. Знаете, как вникнуть вот в то слово, о котором мы с вами говорили? Шаг номер один – это, конечно, слушать. Но потом размышлять о нем. Слушать и думать о нем. Почему именно вот так, а не по-другому? Открывать места в Библии, размышлять о них. В тайной комнате прямо открывать эти места и думать: «Господь, я хочу знать Тебя. Покажи мне важность отношений с тобой. Почему они нужны? Я хочу сам это увидеть. Нам нужно вникнуть, то есть нам нужно размышлять. Я так много думаю обо всем об этом, что это стало частью меня. Я вам рассказывал, что когда я был в Испании, там одна женщина, которая очень интеллигентная, и она коренная москвичка, и она из очень интеллигентной семьи в Москве, и она организовывала туры для звезд эстрады российских по Европе, у нее политики российские знакомые. Она мне сказала: Сергей, наверное, у тебя два высших образования, потому что настолько ясно ты излагаешь мысли, настолько... это ж надо было додуматься до такого. Я закончила семинарию богословскую, книжек кучу начиталась, давно уже верующая. Говорит, нигде такого вообще не слышала, то, что ты говоришь. А почему? Откуда я это взял? Потому что даже ведь то, что я вам рассказал, это еще нигде не написано. Об этом еще даже нигде не написано. Где я это взял? Потому что, да, я взял это у Бога, но когда я был с Ним, и я вникал в Его Слово. Если ты хочешь иметь финансовое процветание, тебе нужно вникать в Слово о финансах в Библии. Если ты хочешь иметь здоровье, тебе надо не о финансах читать, тебе надо о здоровье читать в Библии, правильно? Если ты хочешь наладить личные отношения с Богом, тебе надо вникать в Слово о чем? О личных отношениях с Богом. И в Библии в это слово надо вникать, во-первых, и учение брать именно это, и вникать именно в это учение. Правильно? Только таким образом они наладятся. Итак, кто вникнет? В Библии написано, что от слышания у нас рождается вера. Помните? И еще в Библии есть такое понятие, как мера веры. Да? По мере веры там и так далее написано. Смотрите, значит, веру можно измерить, оказывается, есть ее мера. Это означает, что если образно говорить, то когда ты прослушаешь вот все, о чем мы с вами говорили, вы возьмете, например, кассеты, вы прослушаете все это, вот даже начнем с того, что уже один раз вы все услышали, да? У нас, у всех, когда мы услышали, образно говоря, появился 1 сантиметр веры. Что сделать для того, чтобы у нас появилось 2 сантиметра веры, скажите мне? Нужно взять эти же кассеты, не другие, и прослушать это же самое еще раз. И у нас появляется 2 сантиметра веры. Для того, чтобы появилось 3 сантиметра веры, нужно взять эти же кассеты и прослушать их еще раз. И до каких пор надо слушать? До тех пор, пока, например, не дойдет до 100 сантиметров. Там до 100%, пока вот не заполнится все. И только тогда ты можешь сказать, вот теперь да, вот теперь я вник. Теперь у меня 100%, то есть я дошел до точки, до которой нужно. И теперь твоя задача это просто поддерживать. А что ты будешь поддерживать, если мы еще это не приобрели, а услышали и забыли? Согласитесь? То есть повторение, мать учения. Нам нужно вникать, вникать, вникать и вникать. Я не говорю о том, что нам нужно забросить все остальное и больше ни о чем никогда не читать, ни книг, никаких там не читать, ни кассет не слушать. Речь идет не об этом. Но прежде всего прошу совершать молитвы. Значит, прежде всего нам надо наладить эту сферу. Но и остальные сферы тоже должны быть на своих местах, потому что всему свое время, сказал Экклесиаст. Аминь. Всему свое время. Это означает, что все нужно, баланс должен быть во всем. Все параллельно нужно развивать. И поэтому давайте так и делать. Но, тем не менее, давайте не забудем, что прежде всего прошу совершать молитвы. Итак, кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем. Пребудет, это как раз таки и означает. Не просто услышать, а прибыть, постоянно слушать. Как прибыть постоянно в законе? Это постоянно слушать. Именно поэтому те люди, которые сегодня успешны и постоянно молятся, они постоянно берут и слушают кассеты. Я даже не говорю о том, что слушайте только мои кассеты, читайте только мою книгу. Возьмите Йонги Чо, возьмите Бенихина, возьмите пастора Сандея, возьмите других каких-то авторов. Если вам это помогает, если вас это вдохновляет искать Бога, и вы видите, что это, ну, позитивно влияет на ваши отношения с Богом, все как-то лучше и лучше эти отношения, берите что угодно, но вникайте в это слово. Итак, кто вникнет и пребудет в нем, тот, будучи не слышателем забывчивым, уже, видите, не забывчивым слушателем, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Видите, оказывается, что только когда мы не будем забывчивыми слушателями, но пребудем в слове, будем постоянно его слушать, только тогда мы будем блаженны в своем действии. Итак, поверхностность. Друзья, давайте вникнем. Давайте вникнем и разберемся. Давайте слушать снова и снова. И тогда я вам даю гарантию. Те люди, которые исполнят то, что я сейчас сказал, даже вот уже сегодня. Те люди, которые исполнят то, что мы прочитали в Иакова, в первой главе, с 21 стиха по 25. Если вы исполните это, применив вот в этой сфере, в сфере личных отношений с Богом, сделаете это с тем учением, которое Бог нам дал на той неделе, когда я был у вас, я вам даю гарантию, я вам обещаю, я вам даю просто голову на отсечение, что вы будете блаженны в своем действовании, что у вас все будет нормально, вы наладите свои отношения с Богом. Без труда, друзья, не вытащишь даже и рыбку из пруда. Всегда хочется, один раз услышал, это же легче всего. И все, уже, кажется, знаю. На самом деле нам нужно потрудиться. Но зато игра стоит свеч. Да, как там? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да? Надо попробовать. Надо нам двигаться. Дальше. Итак, поверхностность. Отрезвляет, да, то, что мы говорим. Балансирует. Потому что сразу мы шашки наголо и понеслись. Но и это хорошо, что понеслись. Но что нам сделать, чтобы нам не перестать бежать дальше за Иисусом? Вникни в закон совершенный. Второе. Итак, первое – это поверхностность. Второе. Несоблюдение принципов постоянства. Несоблюдение принципов постоянства или еще можно, знаете, как сказать, в скобках можно написать, неорганизованность. Это одно и то же. Несоблюдение принципов постоянства или в скобках напишите, неорганизованность. Когда мы уже вникаем в это слово, когда мы уже разобрались, когда мы уже все, мы уже хотим, когда уже мы слушаем снова и снова, мы там перечитываем эти книги, там Пенуэлла или еще какую-то, снова и снова, когда мы уже разобрались, когда мы используем, кстати, насчет вникания, кто-нибудь, вот насчет первого пункта, кто-нибудь из вас стал каждое утро молиться по книге Пенуэлла или нет? Вот, несколько человек, смотрите, а я вам сейчас скажу. Вот что. Те люди, которые стали каждое утро использовать книгу Пенуэлла, это сразу ваши шансы наладить отношения с Богом возрастают во много раз. Почему? Потому что все, о чем мы с вами говорили вот ту неделю, там есть в сжатом виде, в виде молитв. И люди, которые взяли эту книгу Пенуэлла, они читают эти молитвы, прочитал одну молитву. Там даже не молитва, это голые стихи из Библии, считай. Потому что там стих из Библии и молитва к нему. Прочитал этот стих из Библии, прочитал эту молитву, положил и пошел своими словами с Богом об этом говорить. И если вы научитесь молиться по Пенуэлу, это еще один товар, можно сказать, ну в кавычках, конечно, на который я могу дать гарантию. Потому что люди, которые стали молиться по Пенуэлу, они подходят и благодарят, и говорят: «Сергей, прорыв во всей жизни». Я столько свидетельств слышал, что вообще. Потому что то, что там есть, это не просто вот так вот, ну, откуда-то взялось. Это мои молитвы. Вот я же сказал, что я сам в тайной комнате большой процент отдаю тому времени, отдаю тому, чтобы напоминать себе, да? То есть вот все, о чем я говорю с Богом, я взял и написал это. Это моя тайная комната вот в Пенуэле. Я понимаю, что все мы уникальные, у всех должно быть уникальное время с Богом, мы не должны копировать друг друга, но ведь во многом мы одинаковые. Например, в том, что мы все ищем Бога. И это неправильно сказать, а я буду уникальным. Пускай все ищут, а я не буду искать. Или что это мы все шаблонно, как при коммунизме, все одного и того же Бога ищем. А давайте все будем разных, как он в Индии, где я был, 33 миллиона богов. А давайте все будем разные, разных богов искать. То есть во многом мы одинаковые друзья. Суть у нас у всех одна. Это вот уже во второстепенном мы уже все разные, уникальные. Но в общем мы одинаковые. Согласитесь, у нас у всех есть тело, душа и дух. У нас у всех есть голова, руки и ноги. То есть во многом мы одинаковые. И это нормально, это от Бога. Но естественно у нас есть и своя изюминка. Поэтому я вас ободриваю, если вы, вот еще, вот то, что здесь мало рук было, что вы стали использовать книгу Пенуэла, это еще один мне показатель, я сразу понимаю, ага, вот, вот причина непостоянства. Потому что если бы вы взяли Пенуэл, там есть и молитвы, и о постоянстве, и вот это минимум цель, место, время, подотчетность, там все это есть. Если бы вы молились по Пенуэлу, это уже означало бы, что вы постоянно себе напоминаете, потому что это та неделя в сжатом виде. Каемся. Молодцы. Но поймите, отрекаемся, да? Но поймите правильно, что то, что я сейчас говорю, это вдохновение, это не обличение. Это не то, что я сейчас ругаюсь и ай-яй-яй, что это вы? Нет, конечно. Но почему мы об этом говорим? Потому что если мы об этом не будем говорить, у нас ничего не получится. У нас ничего не получится. Поэтому я вдохновляю вас пересмотреть. Вдохновляю вас более трезво подойти к тому, что мы с вами услышали. Итак. Итак, возьмите Пенуэл. Я вам рекомендую. Ни один человек не имеет права критиковать книгу Пенуэл до тех пор, пока хотя бы один месяц он не помолится по ней. Каждый день. Потому что никто не может критиковать какой-то фрукт, если он никогда в жизни его не пробовал. И говорит, нет, это очень невкусно, нет, это нельзя есть. Откуда ты знаешь? Со слов других, которые тоже не попробовали. Откуда ты знаешь? Потому что те люди, которые стали молиться по Пенуэлу, они подходят, и они, вот, если бы вы слышали эти отзывы. Жизни у людей изменяются. Одна женщина в России взяла Пенуэл, стала молиться по нему. И настолько ее сердце изменилось. Когда мы изменяемся, изменяются наши молитвы. Но когда, друзья, изменяются наши молитвы, изменяется и наше сердце. Есть обратная связь. Даже без сердца возьми пустые молитвы. Даже если для тебя это будут голые молитвы. Я тебе даю слово, они изменят через некоторое время твое сердце. Она стала молиться этими молитвами в тайной комнате. И она стала искать Бога со всей своей силой. И знаете, что она потом мне рассказала? Для нее перестало существовать все. Для нее перестало вообще, она интерес ко всему пропал. Бога хочу и все. А у нее муж неверующий и проблемы с этим мужем. Ничего, с семьей никак не, ну, обычный классический неверующий муж. Классика. Домой придет. Ноги закинет, телевизор смотрит вечерами, ни детям внимания, ни ей, то есть обычный муж такой. Как... И она 10 лет молилась за то, чтобы он стал как-то хоть больше как-то семье уделять внимание. А тут она говорит, я уже больше ничего не хочу, Бог, тебя хочу. Потому что она когда молилась этими молитвами, так, ее сердце так сформировалось. Бог сформировал такое сердце. И знаете что? Она говорит, 2 или 3 месяца, я уже не помню, это я слышал свидетельство 2 года назад. Она говорит, 2 или 3 месяца я молилась по этой книге. И когда я стала искать так Бога, когда я потеряла интерес ко всему, мой муж однажды мне говорит, у меня даже интерес к мужу пропал, говорит, мне даже к Богу хочу и все. Я перестала его дергать, пилить, говорит, я Бога хочу и все. Побыть с ним больше, больше и больше. Мой муж, говорит, подходит ко мне и говорит, через 3 месяца. Можно я сегодня детей из садика заберу? Впервые в жизни. Она говорит, можно. И он стал изменяться как муж. Неверующий человек. Друзья, когда мы гоняемся за Богом, тогда Божьи благословения гоняются за нами. И это к ней пришло именно через книгу Пенуэл. Естественно, не в книге дело, естественно. Но там такие места из Библии подобраны, которые нацелены на Бога. Например, 26-й Псалом. Там сказано, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего. И я буду искать лица твоего, Господи, говорит там Давид. Вот такие всякие стихи. Многие говорят, кто покажет нам благо. Я вином свет лица твоего, Господи. 4-й Псалом, 7-й стих. Вот такие все места, они там все подобраны вместе. Я боговедение хочу более, нежели всесожжение, говорит Бог. Или прежде всего прошу совершать молитвы. Естественно, когда ты начнешь молиться этими стихами, они станут частью тебя. Я видел сейчас, вот, когда в Москве был у армян, один подошел ко мне, вот этот армянин, один из, там, из одной церкви, и показал мне свой Пенуэл. Я взял у него этот Пенуэл и показал всем на собрании. Он весь помятый, весь пожеванный, такой, ну, как такой весь... истрепанный. Я открыл его, он весь маркерами изрисованный, он весь, там все подчеркнуто, там все, стрелочки какие-то, свои собственные, все свободные поля исписаны. Я говорю, а ты на иных языках, что ли, писал? Или что? Он говорит, на армянском. Я говорю, я подумал, то ли у него почерк такой, Бог его благословил таким почерком, то ли, думаю, на иных языках писал. А он говорит, я на армянском пишу. Я говорю, тогда все ясно, тогда тебе можно. И там все исписано, там какие пустые странички там сзади есть, все изрисовано. Я когда увидел, я говорю, о, вот что нужно. Знаете что, этот человек встает каждое утро, и он говорит, я даже не нашел себе еще Ора и Арона. Говорит, я каждое утро встаю. Друзья, работает. Только нужно попробовать самим. Не будешь жив чужими свидетельствами. Не будешь сыт чужим желудком. Нам нужно самим попробовать. Я вам говорю, возьмите Пенуэл. Вот эксперимент. Вот просто потому, что я вам сказал. Даже если вы все равно не согласны. Вот я вас прошу, пожалуйста. Я вот просто умоляю вас. Пожалуйста, возьмите Пенуэл. И я вас прошу, как минимум 1 месяц. Каждый день помолитесь по нему. Как минимум 1 месяц. Если вы где-то будете пропускать молитвы какие-то и не будете молиться, то тогда пускай это будет 1,5 месяца или 2 месяца. Но 1 месяц, чтобы у вас получилось, 30 дней вы помолились по Пенуэлу ежедневно, как минимум. То есть, если вы больше, 3 месяца сможете, это еще лучше будет. Если вы на 3 месяца, вам хватит усердия. Давайте. Но да, я вас прошу, минимум 1 месяц. Ну, что вам стоит? Ну, вот ради меня, вот попробуй. Ну, что вам стоит? Я хочу до последнего человека, хочу до последнего уговорить, чтобы ни одного не осталось неуговоренного. Вот возьмите и попробуйте. Итак. Ладно, дальше. 8. Что там у нас дальше? 2, да? Несоблюдение принципа постоянства, неорганизованность. Поехали дальше. Помните, мы с вами говорили о 5 принципах постоянства? Минимум, цель, место, время, подотчетность. Помните? Вот тоже, где бы я ни был, я приезжаю к людям, и я спрашиваю, и ко мне люди, обязательно, я когда повторно возвращаюсь, ко мне подходят люди, которые говорят, Сергей, а у меня не получилось, что мне делать? И я прямо вижу, что они так и ждут, что я сейчас скажу, я забыл рассказать 6-й принцип постоянства. Вот им так и хочется услышать что-то такое еще, чего они еще не услышали. Я им говорю, так, давайте-ка начнем сначала, друзья. Первое. Вы минимум себе определили? Ну, я не определила, или я определила, но там около часа, там я вот по утрам просто утренние часы я Господу отдаю. Стоп. О каком вообще постоянстве идет речь, если мы даже себе время не определили, какое мы хотим молиться? Да о каком вообще постоянстве может идти речь? Да такого не бывает. Даже забудьте о постоянстве, если у вас нет минимума. Минимум – это как скелет тайной комнаты, это как мехи, это как сосуд, куда потом уже Бог что-то наливает. Минимум – это как ребра жесткости тайной комнаты. Знаете, вот на вагонах видели такие у поездов, такие ребра жесткости, выпуклости такие, да, чтобы не прогибались стены. Это как ребра жесткости, потому что если на тебя какие-то обстоятельства надавят, а у тебя минимума нет, тебе даже драться не за что. Ты прогнешься, ну, подумаешь, сегодня полчаса помолюсь. Потом на тебя еще сильнее надавит, подумаешь, сегодня 5 минут помолюсь. А потом тебя вообще придавит, ну, ничего страшного, подумаешь, сегодня вообще не помолился. Я все равно, я завтра встану. Ну, ничего, и завтра не встал. Ну, вот, зато вот потом, послезавтра же, ну, вот я же встал, вот 5 минут помолился. И ты так и не добьешься постоянства. Если у тебя нет минимума, тебе даже драться не за что, тебе защищать нечего. Каждая страна имеет границы. Четкие границы, за которые она потом сражается. А за что сражаться, если нет границ? Наша тайная комната, наши личные отношения с Богом. Вот наша главная обетованная земля. И когда ты туда пришел, тебе обязательно нужно сразу кругом начертить черту, сказать, вот это моя территория. А потом за нее драться, да, как евреи вошли в обетованную землю, а потом сражались за эту землю. За что ты будешь сражаться, если вот, а вся планета моя? Так не бывает. Так не бывает. Должна быть конкретика, у тебя должен быть минимум. Поэтому, если ты себе не определил еще минимум, сразу я тебе говорю, вот она причина твоего непостоянства в молитве. Но мы с вами, по-моему, говорили, что минимум 10 минут, да? Итак, давайте-ка сегодня мы все это освежим. Я предлагаю, сегодня определи себе минимум 10 минут. 5 минут молитвы, 5 минут Божьего Слова. Не надо пока больше. Ну, молись больше, минимум больше пока не надо. Вы уже помните, мы же об этом говорили тогда. Но пускай сегодня у каждого из нас будет минимум 10 минут. Нет минимума, все, даже бессмысленно дальше о чем-то говорить. Понимаете вы насчет минимума или нет? Почему он нужен? Почему нам Бог в десятине? Почему в финансах определил нам минимум? Потому что всегда должна быть какая-то конкретика. Мы должны быть организованными людьми. Не должно быть хаоса нигде, а тем более в личных отношениях с Богом, друзья. Все начинается с организации. Помните, я рассказывал вам мое свидетельство? Помните, что в 99-м году я, когда Бог сказал мне, помните, что я сделал потом? Я взял лист бумаги. Помните, я рассказывал? Рассказывал я у вас или нет? Я взял лист бумаги. Я написал свое расписание, и я стал планировать и думать, куда я могу, сколько я хочу проводить времени с Богом. И тогда я придумал минимум себе впервые в жизни. И второе, когда я хочу этот минимум проводить. Я запланировал это время себе, а теперь мне было за что драться. И если я терял, мне было что возвращать. А если я не определил себе минимум и не определил себе время, во сколько я хочу этот минимум проводить, за что драться? Не за что. Поэтому вот с чего я начал и вот с чего начнется у любого человека. Нам нужно взять, вам нужно каждому взять, кто хочет наладить отношения с Богом. Но мы все хотим. Поэтому нам, значит, всем нужно взять лист бумаги, написать свое расписание и думать, куда же мы, как мы будем проводить время с Богом. Когда я жил в Борисове, в Белоруссии, у меня было одно расписание. И тогда, в тот день, я написал себе одно расписание. Потом я переехал через год, там полтора, переехал жить в Минск. У меня было новое расписание. Когда, помните, я рассказывал, я был директором библейской школы. И я опять стал планировать и думать, ой, а сейчас у меня стал рабочий день раньше начинаться. Когда же мне общаться с Богом? Я сидел прямо, даже в самой тайной комнате я это делал. Прямо в тайной комнате я сидел пред Богом и говорил, Господи, помоги мне все организовать. Ведь наш Бог организованный Бог, все эти родословные, это колено стояло там, это колено стояло там. Помните, в таком порядке они должны идти на войну, в таком порядке все должно быть, скиния вся была организована, это такой длинный, это... Наш Бог организованный Бог, все должно быть по полочкам, все должно быть по порядку и пронумеровано. Иначе как вообще, не может быть по-другому никогда. И... Когда я переехал жить в Минск, я создал себе новое расписание и написал его, что я хочу вот так, так и так вставать, вот во столько, и во столько ложиться спать. А потом уже мне было к чему стремиться, и даже если не получалось, я не сдавался, но конкретика уже была. Потом мы вернулись обратно в Борисов жить. И я опять вернулся к своему тому расписанию, которое у меня было. Оно мне было удобнее для Борисова. А сейчас мы переехали в Киев жить. Прошло 2 месяца, когда, как мы здесь прожили. Уже 3 месяца, но когда прошло 2 месяца, я хотел увидеть, какое же у меня здесь будет расписание, какой график будет, во сколько я буду приходить домой, как вот что. Потом у меня была неделя уединения. И когда у меня была неделя уединения, главная тема, о которой мы с Богом говорили на этой неделе, это организация моих отношений с Богом в новых условиях. Я написал каждый день недели, понедельник, как он у меня обычно проходит. Теперь уже за 2 месяца я уже понял, как, что я делаю в понедельник обычно. Понедельник я, значит, делаю то, то и то. Вторник то, то и то. Каждый день недели я написал все дела. И я стал думать, как мне вот что... И я под каждый день недели распланировал себе время с Богом. Оно начинается всегда в одно и то же время. Но, например, во вторник там в 11 часов... утра начинается духовный совет. Я не успеваю заканчивать мое время с Богом. Я стал думать, что мне делать. И я понял, что мне придется где-то там еще среди дня... Во-первых, я стал вставать иногда на час раньше, чтобы успеть... Мне час один не хватает, я не успеваю домолиться. На час раньше стал вставать иногда. А иногда, когда я, допустим, поздно ложусь, я чувствую, что я не встану час раньше. Я встаю в свое время, не позже. Но потом днем я стараюсь найти этот час все равно. Но я планировал. Когда я ехал в поезде в Казахстан, вез студентов в миссионерскую поездку, 5 суток целых надо было в поезде провести туда и обратно. Я думал, а в поезде как мне молиться? И я там в поезде себе распланировал. Я подумал, утром не смогу в 3 часа вставать, как я тогда вставал. Думаю, ну потому что, ну я ж, ну как, допустим, даже если я проснусь, я ж не смогу, лежа молиться я точно не смогу, я усну. Темно, все вокруг спят, точно усну. Встать и ходить по вагону, тоже, представляете себе, ночь, все спят, и кто-то туда-сюда ходит. Все за сумки точно схватятся. Еще только не хватает простынь на себя одеть, да? Дырки для глаз прорезать и пугать людей. Со свечкой, да? Туда-сюда. Думаю, что ж мне делать тогда? Что ж мне делать? И вот что я придумал. А, думаю еще, если я буду днем молиться, мне будут мешать студенты. Будут приходить и вопросы разные, там, ну, по делу, там, не по делу. И что я придумал? Я на время поезда сделал себе расписание. Я высыпался столько, сколько мне хотелось, аж кости ломило. Для того, чтобы я уже мог потом молиться лежа, и мне не хотелось спать. Я отворачивался, как будто я сплю, притворялся. Все думали, что я сплю. Тихонечко вокруг меня ходили, а я молился. А потом, когда там, а почему я не молился сидя? Потому что я сижу в окошко, например, смотрю и разговариваю с Богом. Ну как в окошко смотрю, надо куда-то глаза уставить, я уставился и сам говорю с Богом. А люди ж не знают, они думают, что я просто сижу, мне нечем заняться и скучаю. И поэтому я, что я придумал? Я стал ложиться, как будто я сплю, и молюсь. А потом, когда я читаю Библию, они уже видят, что я занят. И уже все, меня уже никто не трогает. Потому что они знали, что у меня есть минимум мой, что меня не надо в это время трогать. Потом я подумал, когда мы в Казахстан приедем, я еду, я даже не знаю, как мы там будем жить. Все вместе или по квартирам. И я сделал два плана. Если мы будем жить вместе, я буду молиться вот так. А если мы будем жить по квартирам, я буду молиться вот так. Ну, время везде было одно и то же, но в разные места. Разные, там, если мы будем жить вместе, я решил, я буду на улицу ходить молиться. Если по квартирам, я где-то найду там себе прихожую или комнату. Но я все это написал себе. Видите ли, что планирование – это ключ, организованность – это ключ к успеху. Вот это же то, что я делаю. И не подумайте, что я суперорганизованный. До отношений с Богом я в жизни, мне в голову такое не пришло делать. Просто я настолько ценю отношения с Богом, что это даже заставило меня измениться. Но я на самом деле никогда не был таким организованным. Для этого вам надо посмотреть на мой рабочий стол, за которым меня всегда моя жена ругает. Как будто там гранату бросили на него. Я никогда не был, друзья, организованным. Но даже я смог организовать свои отношения с Богом, потому что ценность понял. Помните, мы с вами говорили, что главное ценность понять, потому что тогда ты готов на все. Ты готов изменить любым привычкам. И ты готов из лося стать жаворонком. Ты готов кем угодно стать, только бы тебе общаться с Богом. Итак, организация. Во-первых, и организованность, но для этого нам и нужны принципы постоянства. Они помогают нам организовать свои отношения с Богом практически. Итак, определи себе минимум. Даже если ты его не будешь там где-то молиться, но он у тебя должен быть. Когда у тебя есть минимум, есть четкое время, и ты проспал, тебя начинает мучить совесть. Если у тебя минимума нет, и нет времени, и ты проспал, тебя никто не мучает. И это твоя причина, еще одна, непостоянство, друзья. Найди себе мучителя. Существует три вида давления. Давление от дьявола. Мы должны ему сопротивляться. Что нам делать, когда давление от дьявола? Во имя Иисуса пошел вон. Существует давление от людей. Считай, что то же самое, что от дьявола. Человеческое равно бесовское. Давление от людей, ему тоже надо сопротивляться. И есть третий вид давления от Бога. Это точно такое же давление, как от дьявола и от человека, но источник другой. Когда давление, всегда тяжело, всегда плохо, всегда как-то, ну, дискомфорт. Но давление, смотри на источник, не на давление, на источник. Если это давление заставляет тебя больше быть с Богом, это давление от Бога, друзья. Ведь для этого Он и поместил в нас совесть, чтобы она нас мучила. Совесть – это хорошо, это неплохо, друзья. Это неплохо. Что сделать, чтобы тебя совесть перестала мучить? Скажите мне. Вырезать совесть, да? Есть разные пути. Можно заглушить совесть. Как ее можно заглушить? Мы можем придумать себе в голове разные идеи, облегчающие нашу совесть. Но я же устал, я имею право в конце концов хоть раз поспать. Плоть тебе скажет, я храм Бога, и ты во мне живешь. Ну-ка, береги меня. Мы можем много чего, короче, понавыдумать разных мыслей. Можем спихнуть на людей, это люди виноваты, это они меня задержали. Но мы должны никогда никого не винить в своих просыпаниях. Должны понимать, что весь контроль в наших руках. И в любой момент ты мог уйти домой раньше, чтобы раньше лечь спать. В любой момент ты мог вовремя выключить телевизор и пойти раньше лечь спать. Это твой контроль. Ты не имеешь права ни жену винить, ни мужа винить, никого. Потому что весь контроль в твоих руках. Что сделать, чтобы облегчить себе совесть? Нужно поддаться этой совести и изменить свою жизнь. Помните Иона, который сидел во чреве кита? Во давление пришло так давление к человеку. Кит съел. Но как он от этого давления избавился? Не разрезал живот киту, не вызвал у него рвоту. Что он сделал? Потому что мы пытаемся искусственными разными методами выползти из этого чрева кита. Когда мы не провели время с Богом, мы попадаем в чрево кита. Нам плохо. И мы пытаемся искусственными методами от этого давления избавиться, выползти из этого чрева, вызвать рвоту у этого кита. Но у нас не получится, друзья. Что нужно было сделать Ионе, чтобы оттуда выйти? Ему нужно было покаяться. А что значит покаяться? Это изменить свое решение и поведение. И как только он это сделал, его кит сам выплюнул. Как тебе облегчить свою совесть? Покайся перед Богом, скажи: Господь, прости меня, что я неправильно поступил вечером, когда не вовремя лег спать, и потратил свои силы, которые ты дал мне для общения с Богом, на что-то другое. Прости меня, Господь, что я не встал в это время, потому что даже если я не вовремя лег, я все равно мог заплатить цену и встать. Прости меня, что я не все сделал, что я мог. Я всегда очень строг с собой, я в этом не позволяю себе расслабляться. Я говорю: Господь, прости меня, я мог сделать больше, но не сделал. Я мог еще сильнее напрячься, но не напрягся. Прости меня. Надо быть честными с собой, честными с Богом. Если признаться перед самими собой, то всегда мы увидим, что если бы мы захотели, мы могли бы чуть больше приложить усилий, и мы бы смогли бы. Просто мы не захотели. Просто мы где-то пошли на компромисс, где-то согласились, уступили кому-то или чему-то. Но мы должны понять, что недопроведенное время с Богом – это не просто недопроведенное время с Богом. Это недополученное помазание, это недополученное откровение, недополученные перемены в характере, в семье, во всей жизни, недополученный успех, недополученное познание Бога. Мы сами себя позволяем обворовывать дьяволу и людям, и обстоятельствам. Но не они виноваты, это мы позволяем им. Поэтому мы не должны позволять никому обворовать себя. И никого не надо осуждать, нужно только на себя смотреть. И, значит, поддайся этому давлению. Например, вчера мы с женой проспали молитву. И пришло огромное давление на нас. Мы чувствовали себя ужасно. Когда я проснулся, я чувствовал себя ужасно. Я думал: Боже мой, что я наделал? Самое грустное было во всем этом, что время назад не вернуть. Я видел, что уже день впереди весь распланирован, и я не могу помолиться. Вот что было самое грустное. Если бы день весь был пустой, я бы помолился бы где-то. Но я видел, что я не могу уже ничего сделать. Уже были обязательства, которые я дал. А ведь всему свое время. Я не могу сказать: нет, я пошел молиться. Ведь самое главное – общение с Богом. Я понимал, что всему свое время. Было время для общения с Богом, я его проворонил. Теперь время для других дел. Остается что? Только взять матч-реванш. И жена моя была точно такая же грустная. А у нас вчера был семейный день. И он начался очень грустно, этот день. Но это была хорошая грусть, потому что была грусть не потому, что мы встали и помолились, и грустнули из-за этого, а из-за того, что мы не помолились. Это значит, это позитивная грусть. Хорошая. Если бы я однажды проснулся, друзья, и почувствовал себя, проспал молитву и почувствовал себя классно, горе мне. Горе мне. Если мы потеряем часы, я помню, один раз часы потерял, и так расстроился. Если мы какие-то мелочи потеряем, и мы расстраиваемся, то неужели самое ценное, самое важное в этой жизни? Поэтому то, что мы расстраиваемся, не пугайтесь этого, это нормально. Единственное, это не должно, ты не должен оставаться в этом всю жизнь. Быстрее выбегай из этой депрессии. Из этого, когда тебя совесть мучает, пойми, что она не просто тебя мучает, она тебе иголками в заднее место, чтобы тебя подогнать туда, чтобы ты бежал быстрее. Поэтому тебе не от иголок надо уворачиваться. Тебе надо бежать со всех ног от этих иголок. Понимаешь? Тебе надо бежать со всех ног от этих иголок. Туда, куда тебя эти иголки направляют. И вот таким образом ты убежишь от этого давления. И что мы с женой придумали, чтобы взять матч-реванш? Мы с ней решили, что сегодня всю ночь мы проведем в молитве. И мы сделали это. Сегодня всю ночь, я буквально час где-то, наверное, поспал. Я поспал час только потому, что я нечаянно уснул. Не планировал вообще спать. Но всю ночь я провел сегодня с Богом. Хотя я, это было не, ну как, это было запланировано, но только вчера. Потому что я не хотел сдаваться, я не хочу быть обворованным, я не хочу пропустить. А теперь мы возвращаемся уже вот, когда мы наверстали, мы провели больше обычного за эту ночь времени с Богом. Теперь мы возвращаемся опять, все, мы дальше идем. Я наперед все распланировал. Мы начали с этого семейный день. Чтобы не испортить себе весь семейный день, чтобы весь день грустными не ходить. Мы уже знали, надо начать с планирования. Мы помолились с ней, с моей женой Солей, покаялись перед Богом. Я попросил у нее прощения, потому что важно, чтобы в семье, если есть муж и жена, кто-то один взял на себя ответственность большую. Ну, идеальный вариант, если это делает муж, потому что Библия ему отдала, Бог отдал эту роль, да, мужу. Написано, что муж глава жене, да. А еще есть вообще глава слова, это кефали, греческое слово там использовано. Два перевода, равнозначных перевода причем, глава и источник. И переводчик выбрал слово «глава», но это было его собственное предпочтение. Он бы мог выбрать источник точно так же. И поэтому глава или источник, то есть тот, кто, от кого исходит инициатива, короче. Но, тем не менее, если ну, как бы муж еще не дотягивает, жена должна взять это на себя. Пока эта кефаля не подтянется. Но важно, чтобы кто-то взял, потому что если вообще никто не возьмет, это будет хуже всего. Потому что часто ругают жен за то, что они берут все в свои руки. Но проблема не в том, что жен, а надо же кому-то, потому что если вообще никто не сделает, правильно? Тогда вообще не будет сделано, проблема вообще будет. Поэтому и берет хоть кто-то в свои руки. Молодцы, молодцы женщины. Но это значит, что мужей надо просто подтягивать. И поэтому я, как бы инициатива на мне, я поэтому просил у нее прощения, прости меня, что я тебя не разбудил, прости меня, что я вовремя не лег спать, прости меня, потому что мы поздно легли спать, из-за этого мы проспали, я покаялся перед ней. Потом мы стали думать, я распланировал время, я подумал так, ага, сегодня я вечером еду в Ростов-на-Дону проводить конференцию, я подумал, ага, значит, нужно... Я в целые сутки буду в поезде. Ага, я всю ночь не буду спать. Потом у меня целый день расписан тоже сегодня. Вот, сразу потом я вечером на поезд после всех дел. И потом я подумал, ага, сутки в поезде. То есть я высплюсь и за эту ночь, которую я не спал, и за эту ночь. А потом у меня еще целых полсуток я еще проведу с Богом. То есть я все, ага, я все распланировал. Хорошо, все нормально. Опять планирование, во-первых. Во-вторых, я не просто придумал себе облегчение совести, а я придумал облегчение совести, но правильным путем. Я придумал, как выйти из этого, и вышел опять. И вот так уже все эти годы, уже вот почти 6 лет. Но даже для того, друзья, чтобы по-настоящему разобраться в том, что я говорю, и понять, нужно все равно вникнуть в это слово. Поэтому я вас вдохновляю, возьмите, больше слушайте это, разберитесь в этом, задумайтесь об этом. Да даже если вы будете слушать одно и то же снова, снова и снова, вы даже невольно начнете задумываться. Сам это спонтанно получится. Давайте помолимся и перерыв сделаем. Господь, спасибо тебе большое за то, что ты здесь. Спасибо тебе за то, что ты логичный Бог, за то, что ты здравомыслящий Бог. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты учишь нас тому, что жизненно необходимо для нас, для того, чтобы наладить отношения с Тобой. Ничего не бывает, Господь, просто так. Мы понимаем это сегодня еще глубже. Ничего не сваливается просто вот с луны. За все надо платить, и чтобы что-то приобрести, нужно трудиться. Драгоценный Дух Святой, я прошу Тебя, открой каждому из нас все то, о чем мы здесь говорим. Я прошу Тебя, Господь, открой всем нам, слушающим это слово. Я молю Тебя за всех, кто слышал это слово. Пожалуйста, Отец, дай свое откровение и помоги каждому, во-первых, принять Твое слово, которым мы делились, Господь, о котором мы говорили все это время, и, во-вторых, вникнуть в это слово, Господь. И вникнув, пребыть в этом слове, остаться в нем, то есть напоминать себе, слушать снова и снова, Господь. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам все это воплотить в жизнь практически. И также мы просим Тебя, дай нам благодать быть организованными. Господь, помоги нам организовать свои отношения с Тобой. Помоги нам не остановиться, Господь. Помоги нам не просто так вот пустить все на самотек, потому что ничего не случится само собой. Помоги нам взять все в свои руки и организовать, и еще друг другу помочь организовать. Помоги нам, Господь, увидеть свое обычное расписание и быть не просто спонтанными, а быть мудрыми. Мы просим Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты слышишь нас. Но мы знаем, что мы будем делать, мы будем пробовать до тех пор, пока у нас не получится. И поэтому успех гарантирован. Потому что Твое слово сказало, кто ищет, тот обязательно найдет. И кто просит, тот 100% получит. Поэтому, Господь, мы знаем, что хотя 7 раз упадет праведник, но он 7 раз встанет. Написано, что не может быть 7 раз упадет праведник. Господь, Ты сказал, что он 7 раз упадет. То есть нам, то, о чем мы сейчас говорим, Господь, мы уже готовимся к падениям. Мы уже учимся падать и учимся вставать. Для того, чтобы вставать снова и снова. Для того, чтобы, Господь, бежать, потому что не падает только тот, кто не ходит. Не падает только тот, кто не стоит. Тот, кто лежит, не может уже упасть. Но раз мы падаем, это говорит уже о радостной вести, что значит мы встали. А раз мы встали 1 раз, Господь, мы сможем встать и 2 раз, и 33-й раз. Во имя Иисуса Христа. Ты сказал нам в Иеремии 29, я буду найден вами. Господь, мы верим в Твое обетование и напоминаем его Тебе. Ты обещал и сказал, что Ты будешь найден нами. И мы найдем Тебя, Бог. Во имя Иисуса Христа. Так найдем, как нашел Тебя Давид, как нашел Тебя Моисей и еще больше их. Самый слабый среди нас будет, как Давид. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Перерыв.